Глава шестая. Машина остановилась у музея, водительская шторка опустилась, и механический голос шофера сообщил: «Пункт назначения – музей Аластера Фокса. Приятной экскурсии, мистер Сакс». Моего имени робот не знал, поэтому я обошлась без вежливых пожеланий. «Здесь хранится история моей семьи», — зачем-то сообщил Герберт, и в его голосе впервые послышалось нечто похожее на гордость. «Могли бы хранить в личной кладовке». «Это было бы неправильным. Те люди многое пережили, и нынешнее поколение обязано знать о них, чтобы не совершать ошибки сегодня». Примерно те же слова говорила нам учительница еще в школе, когда приводила сюда на экскурсии. С этим было сложно не согласиться. Все же история знавала ужасные вещи. И гонения суккубов, до которых сейчас никому даже дела нет. Только у меня в классе учились две иллюзорницы. И мирные изобретения, использованные в качестве оружия. И кровопролитные войны, государственные перевороты. Герберт решительно направился вперед, а я осталась рассеянно стоять и смотреть ему вслед. Пришлось даже догонять. Из-за этого я почувствовала себя неправильно и глупо. Это он меня сюда привез, а не я его. «Так зачем мы сюда приехали?» — произнесла ему в спину, когда, наконец, оказалась на площадке перед большими двустворчатыми дверями под старину. Герберт потянул одну из тяжелых створок, пропуская внутрь в большой холл, где каждый шаг отдавался эхом. «Для начала за дневниками Лоррейн Сакс, и, если я прав, то еще за одной вещью». «Она вела дневники?» — удивилась я, потому что впервые слышала. «В горах, где они скрывались после побега из Панема, было весьма скучно», — поведал Инкуб. «Чем еще ей было заняться длинными вечерами?» Он уверенно двигался куда-то вперед, делая один большой шаг там, где я едва успевала сделать два. Сейчас в музее было еще слишком рано для экскурсии, и мне казалось, я иду по пустынному кладбищу. Только вместо надгробий — витрины с экспонатами и портреты давно умерших людей. Женщины, в основном блондинки. Торани Фокс, ее родная дочь Лизабет — и приемная Лоррейн. А вот мужчины разные. Аластер Фокс, темноволосый брюнет. Дэймон Сакс, шатен в очках и с тростью в руках. Предметы, кстати, лежали тут же, под стеклом. Блестели стеклышками и сверкали серебром набалдашника, и, кажется, время совершенно не трогало их. После шла целая плеяда портретов, а затем и снимки детей и внуков этих людей. Я видела их десятки раз в учебниках, потому взгляд скользил мимолетно, нигде не задерживаясь. Герберт дошел до дверей с кодовым замком в конце залы, набрал какую-то комбинацию, дождался одобрительного писка и потянул за ручку. «У вас в любое помещение страны такой беспрепятственный доступ!» — все же не сдержала удивления я. «Нет, но конкретно в музей я запросил допуск сразу после посещения твоей сестры, и мне его оперативно предоставили». «Действительно, о чем я спрашиваю? Кто же ему откажет? Даже охрана сгинула в неизвестности». Мы оказались в коридоре, длинном и пустынном, и я уже вновь приготовилась бежать за спешащим вперед инкубом, но он открыл ближайшую к нам дверь и поманил внутрь. Здесь было заметно холоднее, чем в основных помещениях, и я зябко поежилась в своей кофточке, которая вдруг оказалась не по температуре легкой. «Тут специально поддерживают особую температуру и влажность, чтобы экспонаты чувствовали себя хорошо». В голосе Герберта послышались отголоски эмоций. С непривычки я даже удивилась этому, ведь он говорил о неживых вещах так, словно те умели чувствовать. Одна за другой в помещении загорались лампы, подсвечивая предметы в витринах. С удивлением я уставилась на ближайшую ко мне коробочку-артефакт, создавшую защитную завесу вокруг объектов, чтобы посторонние не могли проникнуть за периметр. «Но ведь она же там!» — указала себе за спину. «В основном зале». «Там подделки. Все настоящие хранятся здесь. Стареют, доживают свой век». Герберт двинулся вперед, но теперь я за ним не спешила. Наоборот, шла медленно, разглядывая каждую диковинку под стеклом. Обветшалые книги, поцарапанный мундштук, какие-то кольца, а вот и очки Сакса. И выглядели они намного более плачевно, чем те в основной экспозиции. До Герберта я добралась спустя пару минут. Он уже расположился за большим столом и теперь очень осторожно, тонким пинцетом и руками в перчатках перелистывал листы тетради. «А, вот», — наконец произнес он, останавливаясь на одной из страниц. Лоррейн описывает, как ее муж выжил при покушении во время переворота. «Стазис — странное состояние, при котором человек не дышит, а его сердце не бьется, но при этом он продолжает жить. Деймону очень повезло с дворецким, который не просто сумел выкрасть его тело из морга, но и привести в действие медицинский артефакт. И как же теперь жаль, что следы Ричарда потерялись где-то в Панеме. Нам с Дэем очень бы хотелось знать, что со стариком все в порядке, и он выжил». «О каком артефакте речь?» — спросила я, когда Герберт закончил чтение. «Трость с серебристым набалдашником». Инкуб встал из-за стола и подошел к одной из витрин. Там на специальных подставках действительно лежала трость. Вот только набалдашник почернел от времени. «Я читал дневники Лоррейн еще в детстве. Через несколько страниц она расскажет, что металл потускнел после активации стазиса. Вещица была полезной, но одноразовой». «И к чему вы это ведете?» Склонившись над витриной и разглядывая артефакт так близко, что по стеклу расплывался туман от моего дыхания, спросила я. «Состояние Тиффани похоже на этот самый стазис, и если она артефактор, а все говорит именно об этом, то в момент аварии какая-то вещь рядом с ней стала аналогом этой трости, таким же активатором. Вопрос только, какая именно, и как ее теперь найти, чтобы этот самый стазис снять?» Я резко выпрямилась и посмотрела в глаза Герберту. Мне постоянно казалось, что он надо мной шутит и издевается. Вот только лицо абсолютно серьезное. Он не просто верил в то, что говорил, он утверждал. «Допустим, но это же может быть что угодно, хоть обломок кар, который давно сгнил в утиле. Что в таком случае?» «И здесь мы возвращаемся к моему предложению. Где ты помогаешь мне, а я помогаю тебе». Кажется, скрип моих зубов раздался эхом по всему помещению. «Даже боюсь предположить, чем вы сможете помочь. Вызвать шаманов и станцевать с бубном вокруг моей сестры?» «О нет, глупая девочка. Я могу достать книги по артефактологии, те самые, с помощью которых артефакторы учились создавать настоящие чудеса, и ты сотворишь такое же чудо для своей сестры, спасешь ее своими руками, а взамен сделаешь то, о чем я тебя просил». «Вы точно ненормальны, если решили, что я артефактор и сумею сделать что-то подобное». Герберт неожиданно сделал шаг ко мне, и я тут же отошла подальше, но он без зазрения совести загнал меня в ловушку между собой и ближайшей стеной. «Ты уже это сделала, только не поняла, как». Он коснулся рукой пространства под моей грудью, там, где под кофтой прятался шрам и билось искусственное сердце. Вначале я решил, что артефактом стала одежда или украшение, но сегодня на тебе нет ничего из того, что было вчера. Зато есть сердце, которое я не сумею вынуть из тебя при всем желании заставить тебя подчиняться. Внутри меня все похолодело, то бишь он рассматривал подобные варианты. Язык онемел, и я даже не могла пискнуть, пока Герберт продолжал. «Пойми же ты, я не злодей, не чудовище. Я инкуб, которому нужен наследник. Мне чуждо многое из того, что ты называешь человеческим, но так же, как и ты, я цепляюсь за любые возможности. У тебя цель — спасти сестру, у меня — получить сына. Я дам тебе все — положение в обществе, деньги, слуг. Если надо, женюсь на тебе, куплю машину, дом, привезу кусок настоящей луны». Что-то щелкнуло в сознании от последних слов, и я отмерла. «Купите себе душу!» процедила я и, упершись руками ему в грудь, оттолкнула, просто чтобы высвободиться. Сакс отступил на шаг и произнес: «Она не продается».